«Да ладно уж, пофиг», — хихикнула мама, глядя то на отца, то на меня. «Не бери в голову, сынок, все хорошо, идем лучше купаться». «Вот молодец, женщина, спасла отца, уже явно готового к смерти от, как там Эмма все время говорит, к смерти от кринжа. Не понимаю я иностранных слов, к такому меня межмировой переход не готовил. Похоже, это отец настоял на том, что меня надо предупредить. Боится, что я потом выкину чего-нибудь на тесте, а я еще как выкину. Хотя больше хочется выкинуть дурацкий шампунь. Он глаза щиплет, мама, аккуратней. Ваше желание услышано. Запускаю процесс сформирования искажающего типа источника по классификации планеты Земля данного измерения. Приготовьтесь к периодическим болям в течение нескольких дней. Компенсировать этот процесс с магией крайне не рекомендуется. Я лежал, тыкая ручонками в клавиши ноутбука, только что как раз закончил изучать перспективы. Увы, прежде, чем меня оставили дома совсем одного, хоть ненадолго, прошла еще неделя. До этого неведомого теста осталось всего две, а я все еще не определился. Точнее, определился, вот только что. Почему искажающий? Три простых причины. Во-первых, я очень ценю свободу и скорость перемещений. В прошлой жизни я начинал с полетов, и потом долго жалел, что не изучал сразу телепортацию, так что теперь предрасположенность к ней меня так и манит. Во-вторых, иллюзии. Универсальное заклинание, сидящее во мне, позволит мне, развивая магические каналы и узлы в собственном теле, со временем творить магию буквально любого направления. Но это ведь уникальный дар, а значит, он может привлечь ко мне ненужное внимание, пока я еще слишком слаб. Да и то, что меня могут искать по мирам всякие друзья из прошлой жизни, отбрасывать нельзя. И иллюзии, искажение восприятия или реальности, лучший способ скрывать, прятать мои способности из других областей. Ну а третья причина, вот она, на бесчисленных страницах интернета. Сегодня я читал самые разные статьи о крупнейшем в истории ограблении банка, о важности тактических порталов в современной войне, о том, как важны иллюзионисты для организации любых шоу, балов, светских и коронационных церемоний, о способах боевого применения скручивания пространства. Об этом, впрочем, почти ничего не было, даже про банк больше нашел. Но о том, как прикончить противника, вывернув его наизнанку на пространственном уровне, я и так знал. В общем, о многом читал, и везде все сводилось к тому, что исказителей, или иллюзионистов в мире мало, куда меньше, чем силовиков, бытовиков или стихийников. А нужны они обществу во всех сферах. Я ведь не собираюсь всю жизнь ютиться на хате маминой подружки, верно? А значит, уже сейчас нужно думать о том, как преуспеть по жизни. В общем, ради свободы действий, маскировки, карьеры и совсем немного ради шалости я и выбрал путь иллюзий. Ну а что? Я ведь ребенок, а ребенку положено веселиться и портить взрослым жизнь. Раз уж я могу прожить жизнь заново, можно и поразвлечься как в детстве, но в масштабах, подобающих архимагу. Ай, ох, как живот-то скрутило. Разумное усилие пришлось снимать, для нормального хода развития. Ну да ничего, свое дело оно сделало, в свои 8 месяцев я без труда могу забороть Саню. Проверено на практике. Открыв страницу с мультиками, которые мне оставила Эмма, я развалился на диване и стал страдать от боли. Ничего-ничего, терпим, карлики, как говаривал один гномий император в моем мире, до сих пор правит, наверное. Гномы живут долго, а он вообще стал личом. Формирование первичного слабого источника искажающего типа завершено. Поздравляю, носитель, наконец-то мучениям конец. Я так и терпел еще неделю, затем еще неделю уже почти не терпел, а вот теперь начал ощущать вверху живота приятное теплое покалывание, ведь там наконец появился новый орган, нематериальный, существующий лишь в астральном плане, мой собственный источник маны. Я теперь настоящий маг, я сам, а не вшитое мне в душу заклинание. Кстати о нем. По мере развития источника мне и заклинанием стало пользоваться куда легче, ведь в этом и смысл, заклинание может дать мне хоть бесконечное количество маны, но если тело и магические каналы в нем не будут готовы принять и использовать эту ману, меня просто разорвет, как компьютер, подключенный к сверхмощному генератору. Во какое сравнение придумал, я ведь теперь прогрессивный гражданин России 21 века, скоро уж говорить нормально научусь, нужно соответствовать. И вот эти-то каналы без собственного источника, без собственной магии, почти никак не развить. Поэтому даже самые грозные императоры моего мира, увешанные артефактами как елка-игрушками, не могли сравниться с приличными чародеями. Ну никак, хоть ты усур. Кстати, а зачем вешать на елку игрушки? Какой-то религиозный ритуал этого мира. Ну тё, пойдём? Спросил я заглянувшую в комнату маму. Меня уже одели, так что я ждал только родителей. Пойдём, пойдём, Костик. Улыбнулась мама, подхватывая меня на руки. А я уже довольно тяжелый, вообще-то. Но на снижение моего веса маминых способностей к телекинезу вполне хватает. Посмотри, кто это у нас сегодня такой красивый, такой нарядный? Поднесла она меня к зеркалу в прихожей. Ну я и посмотрел. Хм, а я, пожалуй, весьма хорош собой. Раньше никаких зеркал в пределе досягаемости моего роста не водилось, так что подробно разглядеть свою физиономию не удавалось. А теперь из зеркала на меня пялился щекастый, но не толстый, карапуз, с отрастающими понемногу волосами, черными и прямыми, буквально как у отца, и большими глазами, синими-синими. Я глянул на маму. Ну да, глаза ее, только чуть потемнее, и аккуратный небольшой нос ее, наверное. Черт знает, может годам к шести он вырастет на километр. В общем, симпатичный молодой человек, да и одет явно по последней моде. Для столь важного мероприятия меня принарядили в черный комбинезончик спортивного вида. Новый, похоже, впервые его вижу. На груди, белый на черном, красуется двуглавый орел. Симпатично, в общем, пойдет. Показал я большой палец. Ну а потом мы отправились на тест. Мама, папа, я спортивная семья. Судя по прикидам, батя тоже щеголяет в черном спортивном костюме, а мама просто в светлом топе и широких брюках. Смотримся, в общем, неплохо. Добирались недолго. Эмма живет близко к центру Москвы, так что таксист довез нас минут за 15, а содрал столько, сколько уходит на пару дней покушать. Когда я уже подумывал, не проколоть ли ему чем-нибудь колесо за грех жадности, мы выбрались из машины, и я увидел ее, имперку. Императорский университет магии. Если в халупе, в которую мама привезла меня из роддома, я не разместил бы и дворцового сортира, то здесь, в этом роскошном комплексе зданий, я бы счел честью поселиться, да и обучаться тоже. Университет охватил собой целый квартал, очень большой и длинный квартал, вытянувшийся вокруг широченной пешеходной улицы, окруженной клумбами, фонтанами, беседками и скульптурами. Улица уходила вдаль, упираясь в огромное пирамидальное здание с десятками колонн вдоль стен, на вершине которого виднелась исполинская статуя, чья-то скульптура, высотой, пожалуй, метров 50. Интересно, кто это у них такой великий? Не нынешний же император? Менять скульптуру при каждом новом царе, пожалуй, жутко неудобно. Отсюда, впрочем, все равно не видно ничего. Слишком далеко. Зато видно сооружения, раскинувшиеся слева и права, утопающие в зеленеющей листве. Хотя на дворе только начало апреля и кое-где дотаивает снег. Вот, сынок, обвел пейзаж рукой отец. Это мой родной университет. Правда, потрясающе. Увидев мое искреннее восхищение, батя засиял от гордости так, словно он здесь все и построил, а не просто отходил несколько лет на поры и получил лицензию мага. Обалдеть! Абсолютно честно воскликнул я. Да, местная техника градостроительства двинулась вперед нашей. Рассматривая вытянутые пятиэтажные здания, украшенные верандами с колоннами, лепниной и статуями, я кое-что понял. Понял, что хочу здесь поучиться. А еще, хочу себе такой же дворец. Но это как-нибудь попозже. Утица. Ткнул я пальцем в ближайшее здание. Хочу. Родители засмеялись, тиская меня в объятиях. Пощадите, демоны, раздавите. Как он у нас тянется к знаниям, ты глянь. Хохотнул отец, поднимая меня повыше. Эй, что? О, спасибо. Отец решил не мелочиться и мягко подбросил меня своей силой. Так что теперь я парил метрах в пяти над землей и мог все как следует рассмотреть. Чем и занялся. Это корпус стихийников. Со смехом указала мама на избранное мной здание. Ты, вроде, таких талантов пока не проявил, сынок. А нас вон в тот, квадратный. Не удивлюсь, если еще проявит. Он у нас чертов гений. Не чертов, а ангельский тогда уж. Спускайся, ангелочек мой. ТЦ. Не люблю сюсюканья. Но все равно прижался к маминой груди, вновь оказавшись у нее на руках. Все-таки эти люди меня очень любят. И я их тоже, родители все-таки. Сегодня я их не разочарую. Ни сегодня, ни впредь. Давайте сюда ваш тест. Глава 12. Дураки и тесты. В итоге меня принесли в здание, стоящее чуть в отдалении и напоминающее куб. Да, простой черный куб из стекла, с жесткими ребрами и стенами, блестящими в лучах апрельского солнца. «Здесь расположены все службы внешних связей», — с гордостью пояснял отец. «Мама тоже здесь никогда особо не была, так что слушала с интересом, как и я. В конце концов, это мое вероятное будущее». «Внешних связей», — улыбнулась мама. «Ну, у вас и название, Вышнее государство. Это так, милочка», — раздался голос со стороны. «Но престиж одного лишь нашего университета в мире куда выше престижа многих государств». Это оказался какой-то старик, с большой плешью и сединой на висках, худощавый и бледный. Он был одет в коричневый костюм и выглядел совершенно невзрачно. Но при виде него отец мгновенно подобрался и встал по струнке. «Здравия желаю, господин профессор», — отчеканил он. «Надо же, заученные привычки до сих пор не выветрились. Интересно, у них тут все заведение такое казарменное, или этот конкретный дядя с придурью?» Но, увы, тут же выяснилось, что с придурью тут только батя. Старик взглянул на него, задумался о чем-то, а потом во взгляде мелькнуло узнавание. «Осинский, не видел вас 5 лет, и не хочу видеть еще никогда не хочу. Что вы здесь забыли? Простите, профессор», — опустил голову отец, а я заметил, что он тихо лыбится. «Но с вашей внучкой у нас все было обоюдно», и резко ускорился, проскакивая мимо старика в ближайшую дверь. «Я кое-как успел разглядеть надпись «Регистратура на тест дара». И что это было?» — припечатала его мама, чинно вошедшая следом. «О чем это вы, госпожа Осинская?» — прищурившись, ответил батя, картинно развернувшись. Но его лицо тут же исказилось в удивлении. «Мне тоже интересно, что это было, Осинский?» — откашлялся за маминой спиной вошедший следом дед. В регистратуру уже набилось несколько мам-пап с маленькими детьми, и все они теперь глядели на нас. «Аркадий Вениаминович», — поднял наконец взгляд отец, — «ну к чему нам ворошить прошлое? Я давно женатый человек, ваша внучка тоже давно. Да о чем вы вообще, при чем тут варя? Я хотел бы узнать, кто у меня пьяный в хламину, прямо на вашем, Осинский, выпускном, изгнал моего учебного демона». Немая пауза. После удивительно громкой и твердой тирады старика в регистратуре воцарилась абсолютная тишина. «А дед хорош, выглядит лет на 70, а орет как заправский военачальник. Аркадий Вениаминович, чайку», — раздался из-за стойки регистрации робкий девичий голос. «Давай, Люба, спасибо. А сына вашего, Осинский, регистрируйте быстрее, до начала теста 10 минут», — в сердцах воскликнул он, проходя за стойку и скрываясь за неприметной дверью с надписью «Заведующий тестированием». Мама посмотрела на отца, я посмотрел на отца. Да проще перечислить тех, кто на него не посмотрел, что я, мать мою, демонолог, напился на балу, а мне навстречу по коридору демон. «Что вы прикажете делать?» «Меньше пить», — хихикнула в кулачок какая-то молодая мама, но без ехидства, по-доброму. «Вообще, думаю, мало у кого здесь вызовет сострадание какой-то там демон. Уж больно часто про них по телеку всякие ужасы крутит. А про внучек всяких я тебя дома спрошу». Сладко-сладко улыбнулась мама, нежно приобнимая батю. У бати задергалось веко. «Зарегистрировали нас быстро, остальные, похоже, сидели здесь давно и прошли все процедуры». Мамочки в основном заметно нервничали, немногие отцы сидели угрюмые и задумчивые, и только детям все было нипочем. Для них специально огородили половину комнаты, застелив мягким покрытием. Теперь они в основном ползали и бродили там, то и дело сталкиваясь и так знакомясь. Я же заявил свое категорическое нехотю и остался с родителями. Но, когда мы уже прошли процедуру, выяснилось, что мы не последние. И скажу прямо, я прожил в этом мире мало, и не успел составить список людей, которых не хотел бы видеть. Но этот список явно начнется с Валерия Бестужева. А именно он, неся на широком плече ребенка моего возраста, бодро зашел в регистратуру. «Добрый день всем присутствующим!» — браво отсалютовал он, а затем его взгляд упал на нас троих. «О, сестра, и вам день добрый! Че это с ним? Вроде знать не хотел, а тут сестра». Мама тоже мигом напряглась, но ответила с улыбкой. «О, Валера, ой, то есть господин Бестужев, какая честь видеть вас здесь. Неужели вы передали мне не все бумаги, которые хотели?» Лицо рыжего Валеры осталось спокойным. Такой же огненно-рыжий мальчик на его плече глянул на отца. «А то это?» — спросил он и захлопал светло-голубыми глазами. «Один в один как мамины, или как у самого Валеры. Порода Бестужевых налицо. А это, Федя, твоя тетя, бывшая. Она решила бросить нашу семью и создать свою собственную». Теперь все присутствующие уставились уже на маму. «Думаю, Тут сидят в основном мелкие дворяне. Уж кто-кто, а род Бестужевых им известен. Покинуть такой род ради чего? Мамочки стали пристально поедать глазками батю. А ну, нечего тут пялиться. Мой батя, моя маман, себе своих сами ищите. Что, тоже пришли тест ребенку делать? Сел Валерий неподалеку, но не очень близко. Отец захрустел пальцами. Ну, не смотрите вы так, я ж не виноват, что Федя с вашим пацаном в один день родились. Я, между прочим, на собственные роды опоздал, пока тебе грамоту вез. И как, родил хоть? Негромко ответила мама на эту лавину слов. Чего? Кто родил? Как кто? Ты, говоришь, на собственные роды опоздал. Вот я и интересуюсь. В комнате раздались тихие смешки, но, обижав всех быстрым взглядом, Валера, видимо, никого не вычислил, лишь наткнулся на полную тетку за стойкой. «Господин Бестужев, будьте добры, пройдите регистрацию, а не то до теста не допустим». Пришлось Валере молча тащиться к стойке. Его сын то и дело оглядывался на меня. Я поднял руку и провел раскрытой ладонью по горло, с самым злобным своим выражением лица. Мальчик не отвернулся, глянул с явным вызовом. «Ну-ну, Федька, что-то мне подсказывает, что мы с тобой еще пересечемся». Пересеклись. Быстрее, чем я ожидал. Да почти сразу вообще-то. Потому что тест оказался не индивидуальным. Детей изъяли у нервных родителей, отвели в сторонку и разбили на группы по трое. Мы с Рыжим Федором, как пришедшие последними, оказались в одной. Третьей с нами стала какая-то тихая девочка, мы ее и запоминать не стали. Все глядели друг на друга. Я со скукой, Федя с неприязнью. Тито, сделал шаг ко мне мальчишка, пока распределяли остальных. Котя, да какой нахрен котя боги, неужели так трудно выговорить Костя? Увы, когда тебе и года нет, непросто. Ти пахай котя, пахай. Эй, куда прешь? Федя сделал еще шаг, оказавшись вплотную ко мне, а габаритами-то он особо и не уступает. Надо же, я огляделся, остальные-то дети помельче, значительно помельче. Бестужев, не задирайтесь. Раздался сверху холодный голос. К нам вышел тот самый старик, оттягивая от меня Федю. Я стоял безучастно. Ну что мне сделает этот молокосос? Толкнет. Именно старик, повторно представившийся Аркадием Вениаминовичем, оказался куратором нашей группы. Похоже, девочка, хвостиком плетущаяся за нами, тоже не из простых. Не ради меня же нашу группу отдали самому главному. Пройдя по коридору и войдя в одну из множества одинаковых пронумерованных дверей, мы оказались в круглом, нет, в 12-гранном зале, полностью обитом серым металлом. Холодно, блин, и тихо, как в могиле. Внимание, вы подвергаетесь антимагическому воздействию. Стоит принять меры? Я помотал головой. Наверное, так оно и задумано. На 11 стенах я рассмотрел мерцающие символы, отсылающие к каждому типу источника. Ничего похожего на антимагию я не увидел, а на 12-й стене расположена входная дверь. Видимо, на антимагию проверяют прямо сейчас, из антимага ману откачать невозможно, это мне известно. Планшет в руках профессора пиликнул, а миниатюрная девочка нервно заозиралась. «Иди, Яна», — погладил ее по волосам Аркадий. «Скажи маме, что ты антимаг, я чуть позже передам ей остальное». Довольно кивнув, девочка выбежала. Мы с Федей остались наедине, ну, со стариком еще, но этот не в счет, ему явно скоро уж помирать. «Ну что, родственнички?» С лукавым прищуром хмыкнул он. «Вы-то точно не антимаги, тестировать будем, значит». Мы переглянулись. «Родственнички?» «Ну да, раз Валера мамин брат, значит дед и бабушка по линии Бестужевых у нас с Федей общие. Малый, впрочем, все равно пока ничего не поймет. Да, один черный, другой рыжий, два веселых брата. Бестужев, Осинский», указал он на нас пальцем. «Сейчас вы пойдете по кругу вдоль стен и будете трогать вот эти светящиеся штуки, пока я не скажу идти дальше. Все понятно?» «Тяктосно», — отсалютовал я ему точно так же, как это сделал отец. У профессора глаза полезли на лоб. «Ну а что, будешь знать, старый, как батю моего публично как там Эмма говорит, троллить?» «Точно, публично троллить. Надеюсь, я правильно понял, что это значит. Сын своего отца», — крякнул Аркадий, а затем указал Феде налево, а мне направо. «Шагом марш. Ну, пошли, пошли». «Ну мы и пошли». Федя тоже все быстро понял и робко зашагал, лапая печати. А мне и объяснять ничего не надо. Я просто спокойно шел вдоль стены и читал. Чего читал? Да оповещение от заклинания. «Внимание! На вас оказано магическое воздействие. Желаете защититься? Внимание! Вы находитесь в магически нестабильной среде. Желаете? Внимание! На вас оказано. Внимание! В общем, давненько уже кто-то так часто не требовал моего внимания. С самой Восточной войны, когда приходилось себя копировать и командовать тремя фронтами разом. Ну и времена были. А дело оказалось в том, что каждая печать просто активировала комплекс из заклинаний, ядро которого, похоже, соответствует одному из типов источника. К примеру, когда я коснулся зеленой печати с домом и садом, я резко почувствовал, что этот участок комнаты принадлежит мне и только мне, что он един со мной и больше не почувствовал ничего, никакого усиления. Печать тут же погасла, не местнический, а синский, дальше. Так мы и шли, у меня не срабатывала ни одна печать, у Феди парочка светились чуть дольше, чем другие, но тоже гасли, а потом мы оказались с ним лицом к лицу. Я напротив печати с рисунком закрытого века в портале, а он, с рисунком мускулистого силуэта в ярком квадрате, изменяющие зацикленные типы. Как только я коснулся своей печати, я тут же ощутил опасность, смертельную опасность, готовую вот-вот обрушиться на меня. И я-то сразу понял, что это иллюзия. А вот заклинание, все еще работающее в пассивном режиме, активировалось незамедлительно. Смертельная опасность. Активирую великое сокрытие. И я сразу понял, заклинание сработало на полную. Как понял, кровь из носа пошла. Хорошо хоть на месте не вырубило, хотя голова тут же потяжелела. А еще, по ошарашенным, хотя нет, по абсолютно охеревшим лицам старика и Феди. А где, ахнул мальчик, а заслуженный профессор принялся удивленно озираться. Он что, думает, я у него за спиной стою? Разумеется, печать тут же прекратила меня пугать, и заклинание перестало питать чары. Я вновь стал видимым. Фух, облегченно выдохнул старик. Я уж думал, еще один угробился. Батя твой мне бы этого не простил, пацан. Стоп, еще один ты хочешь сказать? На этом тесте есть шанс сдохнуть? Удобно вроде. Университет, высший класс. Не зря по телеку все время говорят, что власти что-то скрывают от народа. Ох, не зря. Когда я правил, я скрывал. Вот и эти точно скрывают. Думал он, хрыч старый, у тебя искажающий тип, парень. Причем какой-то ненормальной силы. Тебе и года нет, а ты смог великий покров выдержать, пусть и спровоцированный. Чудо, что ты за эти месяцы себя так не убил. Чудес не бывает, дед. Так что разок я себя все-таки убил, просто регенерировал тогда от крови демона. Да и сокрытие никто не провоцировал. Да, печать наложила на меня какую-то хлипенькую маскировочку. Но она тут же растворилась в сокрытии, или покрови, как тут говорят. А у этого рыжего там что? Когда старик вытер мне кровь белоснежным платком, я обернулся к Феде. Ревниво выслушав нахваливающего меня профессора, Федя закусил губу и с силой впечатал ладони в печать зацикленных. Тут же удивленно ойкнул и засветился изнутри мягким зеленоватым светом. «Вот, все как у людей», — хмыкнул старик. «Обычная слабенькая регенерация. Поздравляю, Бестужев, ты зацикленный». Как-то обидно звучит. Дурацкое название. Феде, кажется, тоже не понравилось, но старик уже его не слушал, взял нас за руки и повел на выход. «Поздравляю!» – воскликнул он, выведя нас к семьям. Мама с ее брательник как раз обменивались очередными колкостями. «У обоих детей есть дар, у вашей девочки, конечно же, тоже», – добавил он, глядя на миниатюрную даму, обнимавшую такую же миниатюрную Яну, нашу третью. «А почему вы их вместе упоминаете вообще?» Тут же вскинулась мама. «Ну как почему? Они же братья все-таки, какие-никакие, они не братья», прогремело на всю комнату. Мама и Валера разом выкрикнули это, вскакивая с мест. Батя тут же встал следом и принялся аккуратно массировать плечи жены, а я подошел к маме, обнимая ее за ноги. «Да чего так орать-то?» — хмыкнул старик, поднимая к глазам планшет. «Значит так, Бестужев — усилитель, зацикленный тип источника. Похоже, с упором на самолечение и в целом здоровье. Часто мальчик болел? Ни разу», — гордо ответил Валера. «Даже коликов всяких там почти не было. Я с ним часто сижу, уж я-то знаю». «Да, все верно», — кивнул Аркадий. «Как и ожидалось, это подтверждает мои выводы. Дар явно будет хорошим, не подобием. Можете идти». «Благодарю, доктор. Я послушаю, что там у Осинских. Родня все-таки». «Ха, мама совсем неблагородно цыкнула. Папа тоже, но ему положено». «Ладно, дело ваше. Тут не секретный центр. Мы, к счастью, не родовое дворянство. Вы зарываетесь». «Да мне-то что?» Уволите меня, остались слушать, значит слушайте. У Осинского дар иллюзиониста, изменяющий тип источника. Дар странный. По приборам источник пока слабенький, но быстро растущий. Тут пока ничего точно сказать не могу. Но, ну, Арвин, не томи. Не выдержал паузы отец. Как-как? С ухмылкой переспросил профессор. Хех, так вот как вы меня в те годы называли? Сейчас я Авин. Молодежь уже букву Р выговаривать ленится. Вас не уважают просто. Вы с демонами якшаетесь. Отставить, Осинский. Так вот, вы оба знаете, как тест работает. Знаете. Так вот, на тесте магии ваш сын сотворил очень мощное заклинание маскировки. Великий покров. Не исчезновение, конечно, и не пустое место, но это сильно. Улыбнулся отец, и улыбка его была какой-то не то счастливой, не то кровожадной. Только не говори, что опять начнешь свои изуверские тренировки, я только успел забыть о предыдущих. Сильно. Кивнула мама, нежно гладя меня по волосам. Так вот как тогда, а? Неважно. Я счастлива. В этих словах не было ни визга безудержной радости, ни показных эмоций. Но все сразу как-то поняли, Соня действительно очень рада. Валера тоже смотрел на нас, на меня, с какими-то смешанными чувствами. Я решил показать ему язык. А чё он пялится, аристократ хренов? Я бы плюнул, может быть, но боюсь, только свой же костюм запачкаю. Потом как-нибудь плюну, когда подрасту. В общем, дар потенциально явно силен, но проявляется стихийно, в том числе во вред мальчику. А, когда родители уже начали собираться, твердо добавил, берегите парня, он может вырасти очень сильным порталистом, или скрытником. Родине такие нужны, будем ждать его в нашем заведении. Вы про универ, или про ваш пятый механизированный, хохотнул отец. Придурок ты, батя, такой трогательный момент испортил. Меня и пятый механизированный устроит. Понятия не имею, что это, но звучит круто. Мне такое точно не помешает. Пойдем, дамы. Потянул я родителей, воодушевленный новыми горизонтами. Ведь теперь я могу колдовать легально, а значит, начну развиваться еще быстрее. Теперь не только как ребенок и человек, но и как маг-иллюзионист. Ати, обернулся я к Валере, когда мы оказались на крыльце. Ати, паусишь. Чего-чего, малый. С ухмылкой наклонился надо мной мамин брательник. «Ати получишь!» — выкрикнул я, собрав в этом крике все желание выговорить слово правильно и дать этому типу в морду. «Потому что нечего лезть к моей маме. Хоть ты ей брат, хоть сват, хоть сам государь-император. Человеком надо оставаться, а не превращаться в дешевого клоуна. Вот, точно!» — вспомнил. «Кроме милых девушек и мощных берсерков, рыжий еще клоунам хорошо идет. Рыжим не в обиду». Пока мы тихонько удалялись от чешущего репу Валеры, я подумал, что такое сравнение и клоунов может оскорбить. Клоун – хорошая уважаемая профессия, дарит веселье людям. Валера пока никому веселья не подарил. Встреча с ним как-то всем подпортила денек. Так что экскурсию по университету батя пообещал провести в другой раз. А сейчас можно заскочить за чем-нибудь вкусненьким. И отпразднуем. Отпразднуем, что наш сын охеренный мужик и просто гений. Воскликнул батя, поднимая меня над землей. Эй, а ну не выражаться при ребенке. Ну ладно, ладно. Наш сын хороший мальчик. А кто у нас хороший мальчик? Кто у нас тут хороший мальчик? Как только батя, кривляясь и сюсюкая, поднес меня к лицу, я ему врезал, а потом показал язык и ответил, это не охеенно, хлоп, эта мама звонко заехала себе ладонью в лоб, что это с ней, для комаров вроде рано еще, кстати, сделал вид, что что-то вспомнил батя, к Эмме же муж вот-вот должен приехать, он там свои английские дела закончил, вроде, она утром упоминала, а ведь точно, потерла мама покрасневший лоб, вот, приедет приличный человек, познакомься с ним, поговори, глядишь, он на работу тебя примет. Все лучше, чем каждую ночь думать, не пора ли тебя где-нибудь по частям собирать. Таков долг жены солдата. Патетически взмахнул руками батя. Я при этом остался висеть в воздухе. Шуруй давай, солдат. Подарок какой-нибудь купим этому, Адаму. Адам Милвиллон, с ударением на А. На какую, не помню. На первую, вроде. Глава 13. О, вы из Англии? Я сидел в кроватке и медитировал, прикрыв глаза. Ну а что мне еще делать? Всякие срочные дела и явные угрозы пока кончились, а значит остается жить жизнь обычного малыша, кушать кашку, играть в игрушки, ну и понемногу медитировать, гоняя туда-сюда ману из источника. Лучшего способа пассивно расти как маг пока не придумали. По крайней мере, я не придумал. Даже имея свой прежний источник, Я то и дело практиковал медитацию, а уж теперь стоит заниматься этим в любую свободную минуту. К тому же, с закрытыми глазами я пытаюсь научиться видеть ауры вещей. Для этого нужно развить магические узлы в глазных яблоках, а дело это не быстрое. Так что моя задача теперь – просто расти и набираться сил, попутно выстраивая собственную ауру и учась видеть чужие. «Костик», – раздался из гостиной голос мамы. «Костик, солнце, иду одевать тебя». «Одевать? Это зачем еще?» «Обычно, если родители решают со мной погулять, говорят заранее». «Точно. Наверняка сейчас прибудет этот загадочный тип, муж Эммы, Адам Милвилл». В последние дни Эмма, готовя нас к знакомству, все уши прожужжала о том, какой он видный промышленник, что у него и строительные фирмы, и лесодобыча, что-то из металлургии. На самом деле не прямо у него, конечно, как-то тихо и мельком добавляла она, там целый совет директоров, но он там самый главный, ну, один из самых главных, но самый авторитетный. Как-то отец шепнул нам с мамой, что в сети, мол, пишут, у Адама Милвилла 13% акций русско-британского конгломерата, но при Эмме никто благоразумно об этом не упоминал. Человек этот Адам действительно очень богатый, а ведь он не из аристократов. В Британии знать тоже жива и прекрасно себя чувствует, в отличие от континентальной Европы. Но Милвиллы сколачивали капитал поколениями, и теперь, похоже, могут просто купить пару-тройку дворян средней руки. «Будешь у нас сегодня нарядный», — улыбалась мама, расчесывая мне волосы. «Черные пряди уже понемногу отрастали. Кстати, надо бы подстричь тебя как-нибудь». «В смысле, подстричь так дело не пойдет?» «Нет». «Почему нет?» — хихикнула мама. «Потом новые волосики вырастут». «Нет, они магические». Движения гребня прекратились. «Магические? Кто тебе такое сказал, сынок? Папка что ли? Да он верит во всякую ерунду, не слушай ты его». «Ерунду да знаешь ли ты, женщина, сколько духовной и жизненной силы в таких, памятных и уникальных, вещах. Первые волосы ребенка – ценный ингредиент, а тем более ценный, что его легко подделать и трудно распознать. Зато, при должном умении, из них можно сделать возвратный шнурок, цепочку для кулонов, амулетов, браслетов, которую невозможно ни отнять, ни потерять, ни снять против воли. Во всяком случае, просто так невозможно. Уметь надо, и ничего не ерунда», — услышал батя через открытую дверь. «Для тебя это народное суеверие, а для некоторых артефакторов — тема исследования». «И как, чего наисследовали?» — с ехидной улыбочкой спросила мама. Отец замялся. «Ничего, вроде. Кроме того, что такие волосы зачем-то нужны демонам. И вообще, ничего я Косте не говорил, что ты на меня бочку катишь. А кто сказал? Демоны нашептали, я решил вмешаться. А что, родители сами подкинули мне прекрасное оправдание. Дя, замахал я ручками, изображая большую и страшную тварь, босой, в повале. А во, искренне удивилась мама. Ну а чего ты удивляешься? Демоны существа магические, ну, скорее всего. Раньше я ими не интересовался. Конечно, их тянет на все, что источает магию. Верь мне, женщина. Я же твой сынок, зачем мне врать? Вот тебе и аво. Победно поднял палец к небу отец. Это тебе не шуточки. А ты не бойся, Костян. Папка тебя в обиду не даст. Будешь ходить, пока весь волосами не зарастешь. Бе-бе-бе. Я показал этому юмористу язык. Ибо нифиг. Впрочем, затем мы вернулись к одеванию. Сегодня меня нарядили не в спортивный комбинезончик, а в нечто странное. «Соня, вот ты мне скажи», — наклонил голову на бок отец, со скепсисом оглядывая меня, — «вот нафига такое на детей шить, не знаю, но по-моему, очень миленько». Поняв, что мы закончили, в комнату ураганом ворвалась Эмма с Сашкой на руках. «Ой, как мило! Костик, ты такой красавец, жених сегодня, ой, я не могу! Я же говорила, что Сашкин запасной костюмчик ему пойдет». Я посмотрел на Сашу, Саша на меня, и мы оба в голос рассмеялись. «Ну, точнее, я рассмеялся, а этот малолетний подражатель подхватил, смущая маму. Ну а как, скажите, не смеяться, видя почти годовалого карапуза, сидящего у мамы на руках в строгих черных брюках, черном же фраке, серой жилеточке и белоснежной рубашке, и с бабочкой на шее. В последний раз я такие шмотки видел на важных дядьках в телевизоре, в злосчастном роддоме. Так, стоп, неужели, и я так выгляжу? Мама, зеркало, зеркало», настойчиво завопил я, ощупывая себя со всех сторон. «Ну да, точно, такие же черные рукава, брюки. Боги, я выгляжу даже смешнее, потому что мне костюмчик оказался совсем чуть-чуть мал, и образовал талию, будто я взрослый пижон. Ну и морда у Сани посимпатичней, он вообще милаха, а у меня какая-то злая и мрачная. Даже, мать мою, не знаю, почему. Мама тёета, потеребил я полы фрака. Нет, вы не подумайте, я бы с удовольствием так и ходил лет через 20, а пока мне нужна свобода, нужен простор, а в этом костюме не дыхнуть, не нагнуться, и по дому не полазаешь нормально. Прости, прости, сынок, это ненадолго. Аж покраснела она от умиления, теребя меня за щеки. Бр-бр-бр, блин, да хватит. Причем тут вообще блины? Кстати, это я от бати нахватался. Папа, с подозрением спросил Саша, привлекая к себе внимание. Ну да, для него с отъезда отца наверняка прошла целая вечность. Мама как-то рассказывала бате, что у детей долговременная память вообще годам к трем формируется. Так что для Сани папа, просто необычное слово, которым я называю вот этого вот мужика. Честно говоря, он тоже его иногда так теперь называет, чем ужасно бесит Эмму. Зато сам батя гордится, он и Саню понемногу начал воспитывать, отучая ныть по любому поводу. Да, Сашенька, скоро папа приедет, надо встретить его как подобает. А как подобает-то? С интересом спросил отец. Не, ты не подумай, Эмка, я не против, Костян вон какой угарный получился. Но что делать-то? Ай, совершенно внезапно, по некой неизвестной науке причине, прямо в затылок отца на скорости влетела маленькая красная машинка. Понятия не имею, что на нее нашло. Думаю, этого мы уже не узнаем. Эй, вы чего так на меня уставились? Нет, правда, дети одеты, мы тоже. Что, неужели у нас намечается поход в ресторан? Потрепала меня мать по волосам. Ай, и щелбан влепила незаметно. Знаешь, женщина, это не больно, но очень-очень подло. Возможно, я даже психическую травму теперь получу. Нет, что вы, какой ресторан, так ничего и не заметила Эмма, ворковавшая с Сашей. Я бытовой факультет окончила или кто? Устроим чаепитие по всем правилам прямо тут в гостиной. Кстати, что-то вспомнив, добавила она, выбегая из комнаты. У нас осталось 5 минут. Посмотрите что-нибудь на тему хороших манер в интернете. А уже спустя 5 не минут, но секунд, с кухни и из гостиной раздался звон, грохот и свист летающих предметов, и веселый заливистый смех Сашки. Конечно, мы тут же выскочили в гостиную. Не каждый день Эмма колдует во всю силу, а хорошие манеры мы и так все знаем. Я уже даже почти не вытираю лицо скатертью, да и было-то всего пару раз, а Эмма до сих пор припоминает. В гостиной царил управляемый хаос. Из комнаты Эммы выползало мягкое кресло, с кухни летели чашки и блюдца, а из даже не знаю, откуда. Откуда-то вылетел сложенный аккуратный столик из черного дерева и заменил собой журнальный. Из-под потолка тут же спланировала белоснежная скатерть, на которую начала аккуратно приземляться нарезающая круги посуда. Параллельно шла и уборка. Пыль просто поднималась со всех поверхностей в доме, собиралась в серые комья и отправлялась в магический утилизатор, встроенный под раковину. Удобная штуковина, у меня тоже было что-то подобное, только живое. Голодный сундук, и все это творилось не телекинезом. Эмма развалилась с Сашкой на диване, прикрыв глаза и что-то напевая под нос. Теперь, имея источник, я ощущал устойчивые потоки маны, связавшие девушку с ее домом. Словно теплый ветер дул туда-сюда, аккуратно сервируя стол и отмывая пол. Удобно. С легкой завистью протянула мама. Вот бы и мне так валяться на диване, и чтоб все само делалось. Лень и зависть, грех. Поцеловал ее в щечку отец. Труд сделал из обезьяны человека. Эй, стрельнула глазами Эмма. Что за намеки? Я что, выгляжу растрепанной? Так-так-так, ну-ка. И, даже не вставая, полетела в ванную. Хорошо хоть диван тут оставила. Что-то мне подсказывает, что батя намекал не на внешность. К тому же, выглядела Эмма сегодня безупречно, а батя бы не опустился до таких шуточек. Или опустился бы. Я глянул на мужика, хихикающего в кулак, сразу видно, кого труд обошел стороной. Да нормально я выгляжу, чего ты пугаешь? Захлопала глазами Эмма, вылетая из ванной и плюхаясь обратно на диван. Мама уже собиралась дать щелбаны отцу, но тут в домофон позвонили. А что? Ключей у этого гражданина не водится. Ой, Адам такой деликатный, как всегда. Вспорхнула с дивана Эмма. Он у меня такой галантный, настоящий джентльмен. Эмма наконец-то приняла вертикальное положение. Встала в дверях в ожидании супруга. Похоже, правда любит его. Вон как улыбка прет, аж покраснела вся. Какие все-таки люди многогранные существа. Вот так сходу никогда и не скажешь, что это вот болтушка-хохотушка и тревожная мамаша, любящая жена, приличный бытовой маг, или человек с золотой медалью университета. А вот когда в дверях показался ее муж, с первого взгляда стало ясно, он из Англии. «Добрый день, любимая, я так соскучился», — раздался его голос прежде него самого, бархатистый, обволакивающий, с совсем легким, еле заметным акцентом. «Если бы я, благодаря межмировому переносу, не знал, как должна звучать русская речь, я бы, может, и не уловил этой неправильности». «Привет», — завизжала Эмма, сходу забив на все надуманные манеры и бросаясь мужчине на шею. «А вот и он сам, стройный и высокий». Он забавно контрастировал с невысокой слегка пухлой Эммой, повисшей в его объятиях. Золотистые кудри забраны назад, высокий бледный лоб, большие серо-голубые глаза на худом и узком лице, длинные тонкие пальцы, украшенные лишь тонким обручальным кольцом. Такое же не снимая носит и сама Эмма. «Добрый день», — слегка поклонился он нам, когда жена закончила с поцелуями и отцепилась. «Эмма много мне о вас рассказывала. Приятно познакомиться, Адам Мелвилл». «Добрый день», — аккуратно кивнул в ответ отец. Папаня явно увидел в этом мужике с идеально прямой спиной родную военщину и глядел с одобрением. «И нам приятно, Дмитрий Осинский, Софья Осинская», — сделала мама Книксон, или как она там это называла, когда репетировала. Сегодня она предстала в длинном платье темно-зеленого цвета, идеально гармонирующем с огненно-рыжим водопадом волос. «Котя», — ударил я себя ладошкой в грудь и тоже поклонился. «Тьфу ты, чуть не упал». Хожу и лазаю я уже как надо, а вот резкие наклоны все еще выбивают из колеи. Да когда же это кончится-то, слышишь, мышечный каркас? А ну давай формируйся быстрее. И какой опять нахрен Котя? А во, белоснежно улыбнулся Адам. Котя, Костя, это Константин, кажется, какой серьезный у вас мальчик. А где же Алекс? Алекс, а, Саня, я огляделся, заметив парня. Эй, Саня, что с тобой? Саша не вышел со всеми, я увидел его... робко выглядывающего из гостиной. Заметив мое внимание, мальчик тут же совсем спрятался. «Ой, Саша, ты где?» – заволновалась Эмма. «Сейчас малыш, наверное, скромничает. Саша, иди сюда, ангел мой!» И вынесла Саню на руках. Бедняга аж зарылся лицом в мамину пухлую грудь, прячась от нежеланного внимания. Он что, отца испугался? Или просто волнуется? Хотя, наверное, просто наслушался от мамы всякого. Да еще так разодели. Вот и запереживал. «Саня», помахал я ему снизу ручкой, он робко выглянул, «не боись», отец Сани молча смотрел на все это, затем, видимо, собрался с мыслью и вежливо произнес, «не переживай, Эмми, мне искренне жаль, что меня не было так долго, нужно дать Алексу вновь привыкнуть ко мне», растерянная девушка кивнула, обнимая опустившего голову сына, и все прошли в гостиницу, «вы прекрасно говорите по-русски», улыбнулась Адаму мама, пока парящий над столом чайник наполнял миниатюрные чашечки. «Соня, ну что ты?» – вклинилась Эмма. «Еще не время для светской беседы. Нужно соблюсти церемонию и...» «Май гад, дорогая, оставь эти формальности!» – мягко положил ладонь ей на плечо муж. «Мне хватило этого родной Мазер Бритын. Я ведь влюбился в русскую девушку не потому, что она косплеила наш Эльбион». Когда Адам упомянул Британию, в его голосе, да и в самой фразе, послышался явный сарказм, а Эмма, тут же сомлевшая от комплимента и прочих нежностей, наконец оставила все идти своим чередом. «Благодарю, София», — кивнул Адам, обернувшись к маме. «Я прошел полный курс обучения на отделении русистики в Оксфорде. Вы русист-историк, значит, или политолог? Я думала, у вас что-то с экономикой. Историк, леди, экономическое образование у меня было первым. А во, этот хлыщ выглядит лет на 30 максимум, а может и меньше, когда он успел и выучиться всему подряд, и войти в совет директоров международной корпорации. Похоже, отца это тоже удивило. Простите за нескромный вопрос, но сколько вам лет? Вы и с двумя высшими, и с такой работой, и вот, ха. Даже батя в итоге смутился от собственного вопроса. Ну да, наверное, не это положено спрашивать у человека, видя его впервые в его собственном доме. Адам, однако, ответил с полным спокойствием. «Мне 52, Дмитрий. Я просто могу себе позволить дольше жить и хорошо выглядеть». Фиксе. Зацикленный, да. Зацикленный источник и доступ к хорошей магии творят чудеса. Да-да, у меня видный маг и специалист по омоложению. Поэтому и унаследовал капитал семьи, что дольше и мудрее сможет им распоряжаться верно дорогой. Так и есть, Эмми, милая. Но я бы и сам за себя ответил. И чмокнул зардевшуюся девушку в щеку. Вот как, значит. Ну да, для того... кто научился плести чары возраста, 50, не возраст. Я и сам, пусть и более сложным путем, жил 5 веков, и был еще ого-го, между прочим. В общем, так и продолжилось чаепитие. Ничего интересного, ничего выдающегося. Просто один приятный галантный мужчина, одна не в меру болтливая женщина. Ну и мама с папой сидели до кучи, и мы с Саней. Но, разумеется, Адаму с Эммой интереснее было друг с другом. А Саня даже в кубики играть не стал, только молча сидел и смотрел на папу. Потом разглядывал себя в мамином ручном зеркальце. Где он его достал, интересно. Так и бегал глазами с себя на отца, с отца на себя. А потом подполз тихо ко мне, ткнул пальцем в зеркало и серьезно спросил. «Это кто?» Я глянул в зеркало. Там отражался я. Я ткнул себя пальцем в грудь. «Не едь, это не ты». «Ну да, дурила. Когда ты смотришься, ты, когда я, отстань, я занят». Я правда был занят. Пытался увидеть ауру Адама. Я успел вычитать в сети, что у зацикленных самые яркие ауры. Их увидеть новичку проще всего. А если один раз получится, дальше намного легче пойдет. Мозг просто перестроится, открыв новый зрительный спектр. «Алекс, что это у тебя?» Наконец обратил Адам внимание на сына. Тот уже не находил места, все сравнивая отражение в зеркале со своим отцом. «Тип папы этого». Ткнул он пальцем в Адама, а потом в зеркало. Англичанин сдержанно улыбнулся, обращаясь к Эмме. «Эмми, ты дала ему зеркало, чтоб он меня с собой сравнивал?» «Да, а что, Эмми, ты знаешь, что?» «А я говорила ей, что это так не работает». Торжествующе вклинилась мама. Говорила, что дети себя в зеркалах не узнают лет до полутора. А она не верила мне. «Но как так-то? Как можно себя не узнавать? Сашенька же такой умный у меня. Умный не умный, а всему свое время, зайка моя». Мягко поцеловал ее в лоб Адам. «Ничего, Алекс еще привыкнет. Вырастим из него достойного наследника семейных ценностей, любви, заботы и взаимоуважения», захлопала ресничками Эмма. «Умело она в дурочку играет». Я одобрительно улыбнулся. «Газет, заводов и пароходов», улыбнулся Адам, поднимаясь с дивана. «А теперь простите, леди и джентльмены, мне необходимо отлучиться. Но куда ты же только приехал?» «Увы, Эмми, я слишком соскучился, чтоб не заехать сразу, но сейчас вынужден уезжать. Мне нужно передать заключенные нами контракты российским акционерам. Это не терпит отлагательств. Но давай мы хоть спустимся, тебя проводим». Адам согласился, а мы решили присоединиться. Мама заявила, что мне полезно гулять на свежем воздухе, так что нас с бедным Саней так и вывели, в дурацких костюмчиках. А ведь Адам, для которого был этот цирк, и внимания не обратил. Но сначала мы спустились на подземную парковку, где Адама ждал черный угловатый автомобиль с тонированными стеклами. На большой, залитой рассеянным светом, парковке, его машина оказалась единственной. А нет, вон еще одна, тоже тонированная, стоит у выхода. Внимание! Смертельная опасность. Вероятность гибели 95%. Смерть наступит через 0018, 0017, 0016. 3 секунды. 3 секунды я потратил впустую, пытаясь не упасть на бетонный пол. Чертово прорицание. Ну почему я вшил в заклинание настолько мощные охранные чары? И что, мать вашу, нам угрожает? Глава 14. Преступление и наказание. Откуда опасность? Драгоценные секунды еще оставались, и я послал заклинанию волевой импульс. Прорицание способно ответить на мой вопрос, как тогда, со взрывом в квартире. И оно отозвалось. Кожу условно обожгло, заставляя меня повернуться к машина. Ну да, та самая, у выезда с парковки. Стоило догадаться. Словно в замедленном времени я смотрел, как ее дверца распахивается, и наружу выскакивает темный силуэт. А вот взрослые ничего не видели. Они уже шли к авто Адама, развернувшись спиной к угрозе. «Папа!» – позвал я, судорожно думая, как защититься. Прорицание не определило тип угрозы, не дало рекомендации и не привело к срабатыванию защитных механизмов заклинания. А значит, то, что именно применит против нас враги, еще не решено. Однозначно лишь намерение убить всех, в том числе и меня, иначе прорицание бы не включилось. 0010, 0009. Я старался звать отца максимально испуганным голосом. И я был совершенно искренен, черт возьми. Батя развернулся мгновенно. Что такое? Эй, вы еще кто? 0006. 0001. Двое в черном, выскочившие из машины, ударили одновременно. Маги. Вот почему прорицание не определилось, даже сами убийцы не решили, чем будут атаковать. но времени им не дали, и в нас полетели два ослепительно сияющих снаряда. Словно две звезды вылетели из ладони убийцы, понеслись к нам на огромной скорости. Ведь только в тупых детских мультиках огненные шары летят так медленно, что от них даже можно увернуться. У нас такого шанса нет, но и помирать я тут не собираюсь. Завихрение пространства. Именно этот трюк из арсенала иллюзионистов пришел мне в голову первым. Ну а что вы хотели? На раздумья, доли секунды, а чары из этой области я припоминал последние недели три, на будущее. Вот и решил просто завернуть эти шары в пространственную складку. Ваше желание исполнится. Активирую заклинание закольцовка, Эмма. Раздался за спиной крик Адама, сопровождаемый визгом женщины Сани. Как бы малый не ослеп от этих снарядов. Будто две звезды на парковке зажглись. Вшух, отец раскинул силовой экран мгновенно. Мир перед нами подернулся рябью, помутнел, но снаряды порвали щит как пленку. Слишком мощные. Выдержу ли? Уже не важно. Два здоровенных шара раскаленной добела плазмы достигли нас и будто схлопнулись. Мгновенно вытянулись, превратились из шаров в две ослепительных линии. А затем, с громовым гудением стали нарезать прямо перед нами круги. Через пару секунд размазавшись в слепящие световые кольца, живот, грудь, руки, все тут же словно сунули в пламя. Не сумев сдержать крика и слез, я рухнул на колени, из последних сил продолжая держаться. Удержать концентрацию нельзя, вырубиться. Тело горит огнем, уже в прямом смысле. Мутным зрением я взглянул на ладони. Пальцы начали дымиться и чернеть. Похоже, каналом в руках кранты. Сволочи, я их только-только начал наращивать. Но разомкнуть закольцовку я не могу. Просто нет в моем мелком тельце пока таких сил. Что заклинание мне наколдовало, на то мана и потрачена. Мана и жизненная сила. Рот наполнился кровью. Из ушей тоже потекло теплое. Зрение почти пропало. Но я держался. И я выдержал. Адам оклемался сразу, как понял, что снаряды не долетели. Батя тоже не зевал. А вот убийцы, уверенные в успехе, замешкались. На секунд пять замешкались. Но нашим хватило. Глядя сквозь пылающие кольца, я кое-как увидел, как батя и Адам одновременно несутся к машине, как машину просто сминает, будто консервную банку, а явно усиленные кулаки Адама рвут несостоявшихся киллеров на части. Почему усиленные? А вы пробовали разорвать человека на части голыми руками? Я не заметил, когда все закончилось. В глазах окончательно потемнело, а в ушах встал сплошной омерзительный звон. Да, в подвале с демоном было еще хуже. Но там я и восстановился сразу же. Тут демонической крови нет ни капли. Кончилось. Отпусти от Ctrl. А, что? Я еще жив? Что кончилось? Я поднял полуслепые глаза и увидел батю, тычущего руками в сияющие кольца. Хотя, уже не такие сияющие. Отец явно создал вокруг них какое-то поле. Реальность рябила и колыхалась. Отпустить? Отпускаю. Поддержка закольцовки прекращена. Я без сил рухнул на ледяной бетон. Как же приятно он холодит кожу. Он будет жить, Адам, срывающимся голосом спрашивала Соня, стараясь заглянуть англичанину в глаза. Ведь будет. Адам лишь молча кивнул. Сейчас он старался одновременно рулить и выдавать этому мальчику хоть те крохи жизненной силы, которые мог. Увы, его тип источника очень затрудняет творение вне собственного тела. Очень. Впрочем, один вариант у Адама имеется. Точно же, он ведь уже делал так 12 лет назад, во время войны на Ближнем Востоке. Машина резко затормозила. «Что?» – прорычал Дмитрий, телекинезом удерживающий сына в положении покоя. Эмма, крепко обнявшая рыдающего Алекса и сама рыдающая не меньше, вжалась в сиденье. «Есть мысль», – спокойно произнес Адам, протискиваясь к малышу, на заднее сиденье. София глядела на него большими глазами, полными слез. «Нет, правильно говорит София, хоть и непривычно. Напридумывали тоже имен. Щащит». Он наклонил к лицу малыша собственную шею. Костя дышал хрипло, отрывисто, на его пухлом младенческом еще лице кровь смешалась с копотью. Вскрыть сонную артерию самому себе – та еще задачка, но не для мага-целителя. Увы, целебными свойствами Адам мог наполнять лишь собственное тело. Такой вот ущербный, но практически бессмертный лекарь – тело и его части. Например, кровь. Из шеи мужчины на губы ребенка плеснула настоящим малым фонтаном. Кровь сияла в полутьме автосалона, озаряя все вокруг рубиновым светом. Женщины сдавленно ахнули. Милая Эмми закрыла Алексу глаза. А вот Дмитрий, похоже, сразу все понял. Даже чуть приоткрыл малышу рот. Адам крепко зажал артерию пальцами, сцеживая как можно меньше крови. Вместе с ней уходит сама его жизнь. Благо, жизни в нем все еще более чем достаточно. Новая кровь творится прямо на ходу. А вот машину надо будет новую. Салон этой теперь не отмоешь. Щащит. Костя глотал алые капли шумно, судорожно, но его дыхание стало ровнее, глубже. Затем пропали хрипы. Маленькие ручки зашевелились. «Сынок, сыночка, милый мой», — потянулась к нему Соня. Адам мягко, как подобает джентльмену, придержал девушку. «Ван секунд, Софи, Софья, я же его не кровью лечу, а лайф, жизненной силой. Она будет, как бы сказать, прилипать к любому, кто окажется слишком близко, будет тратиться на вас, а не на него». Испугавшись вреда сыну, мать тут же вернулась в кресло. «Щащит гадство». От волнения Адам начал заговариваться, вставлять в русскую речь английский, как дворовая шпана, ей-богу. Вдох, выдох. Истинному джентльмену, а только таким может быть глава семейства, подобает не терять самообладание. Никогда. В самом деле, разве это первое покушение? Ну да, второе. И первое в этой северной стране. В стране, давно ставшей ему второй, а может даже первой родиной. Здесь его семья. Здесь теперь его ребенок. И здесь ему эти разборки не нужны. «Повезешь этот труп к некроманту?» – деловито спросил Осинский, поняв, что с сыном все будет хорошо. Адам кивнул. «Если вы не возражаете, я бы предпочел избежать посещения больницы. Думаю, никому здесь не нужны эти регистрации, следствие. Вы понимаете, Эмма сделала большие глаза. Вы что, хотите замять это, оставить просто так?» То обернулась к ним мать Кости. «Но, дорогая», – твердо посмотрел на нее муж, Дмитрий. «Постой, остынь. Подумай сама, если то, что случилось с сыном, будет зарегистрировано, об этом точно узнают твои родственнички. Понимаешь, о чем я?» Соня уже собиралась что-то выпалить, но остановилась. Глубоко вдохнула, выдохнула, а затем молча кивнула. «Понимаю, Валера ведь знает теперь, что наш сын может быть ценен. Именно, все плохое, что с ним случится, может быть истолковано как повод для служб опеки изъять Костина. И ты знаешь, кому они его отдадут? Никогда. Я лучше сдохну, чем отдам сына им. А во». Адам прищурился. Он уже знал, к какому роду принадлежала эта прекрасная рыжая леди. Но чем они ее так обидели? Секунду назад перед Адамом сидела зареванная девочка с реками туши по лицу, а теперь яростная валькирия в боевом гриме. О, Адаму хорошо известно, на что способны подчас женщины. Недаром в Англии правит уже 10-я королева подряд. Дмитрий, тоже смекнув, куда ветер дует, взял маленькие руки жены в свои и, гладя ее ладони, заговорил: «Родная моя, не бойся, я тоже готов скорее умереть, чем лишиться сына. В крайнем случае, если произошедшее как-то вскроется», он многозначительно посмотрел на Адама с Эммой, «у меня есть варианты, я все решу». Адам прищурился. Этот человек только что посчитал, что семья Милвилл не заслуживает доверия, а он чертовски хорош. Адам улыбнулся этому русскому. Он искренне уважает людей, которые даже в стрессовой ситуации сохраняют трезвый ум и не окунаются в искристый туман удобных заблуждений. Ведь единственный повод у этого Дмитрия доверять Адаму, которого тот видит впервые, желание доверять. Других поводов нет. «Я понимаю ваше недоверие, сэр», — посмотрел ему в глаза британец, — «и принимаю его, но клянусь своей честью джентльмена и британца, что никогда не раскрою произошедшее никому без вашего ведома, если честь для вас не пустой звук». «Не пустой», — уважительно кивнул Дмитрий. «Я рад и благодарен. Правда, спасибо вам. Без вас бы, без меня бы не случилось того, что случилось», — отрезал Адам, возвращаясь на водительское кресло и запуская мотор. Не в его правилах отрицать собственной вины, даже если оплошность непреднамеренная. «А спас нас именно ваш мальчик», — чопорно добавил он, следя за дорогой. «Все-таки не очень хочется попасться ГАИ, когда везешь в багажнике разорванный труп. Не знаю, как именно, но он явно будет выдающимся исказителем». «Это так», — ответил Дмитрий, баюкая мирно засопевшего малыша. «Я тоже не представляю, как в его возрасте можно в секунду закольцевать пространство, да еще и малую сверхновую в этом кольце удержать», — пропищала Эмма, о которой все как-то подзабыли. «Что, что вы на меня так смотрите? Я бытовичка, но уж такие эффективные заклинания-то знаю». Дмитрий кивнул. «Ты права, даже я еле сумел их погасить. Не скажу, что был на пределе, я все-таки не вчерашний школяр, но и не по щелчку пальца погасил. Мое поле они прорвали легко, а он, думаю, он просто сильно захотел, чтобы сферы куда-нибудь делись», – задумчиво протянула Соня. «А специфика источника привела к стихийному искажению пространства». Все согласно покачали головами. Звучало разумно. «Еще как разумно», – довольно думал я, устроившись на мощных отцовских руках. Последнюю минуту я пришел в себя и в наглую подслушивал. И в очередной раз радует способность людей самостоятельно искать и находить самые поразительные объяснения чему угодно. «Кстати, куда там мы едем? Здесь неподалеку у меня живет знакомый некромант», — обернулся к остальным Адам. «Сами понимаете, серьезный бизнес вынуждает заводить всякие знакомства. А во!» — хмыкнула мама. «Я думала, некроманты, работающие на таких солидных бизнесменов, живут где-то, ну, поближе к Кремлю и подальше от нищих окраин. Это так, но с этим парнем, в общем, мы с ним вместе приехали покорять Северную Россию 10 лет назад», — вздохнул Адам. «Но с ним случилось нехорошее, сами увидите». «Да уж увидим», — поджала губы, — «по голосу слышу, мама. А потом хотелось бы услышать, как вы планируете обезопасить семью от дальнейших покушений. Ой, Сонька, так приятно, что ты о нас с Сашенькой беспокоишься. Ты такая добрая и хорошая, и сынок у тебя золотце», — прощебетала Эмма, выпрыгивая из остановившегося авто. «Ой, тут лужи везде, фу, и воняет чем-то скверный», — мрачно процедил отец, поднимая меня на руки. «Здесь воняет скверный, мистер Адам», — раздался длинный тяжелый вздох, а затем британец проговорил надтреснутым голосом: «Не волнуйтесь, мистер Осинский, мой друг не демонит». «Но да, он демон, но это его беда, а не вина. Демонизированный, значит. Ну, идемте, мистер Адам, показывайте дорогу. Во всяком случае, если вдруг что, я сумею с таким справиться». «Папа, демоны!» — сонно разлепил я веки. «Лучший момент для пробуждения. Упс, или нет?» Завращав головой, шея тут же жутко заболела. Я начал оглядываться, и грязные лужи, наполняющие дыры в раздолбанном насмерть асфальте, были меньше из проблем нашего окружения. Вечерело. Алые лучи заходящего солнца озарили квартал, поразительно напомнивший мне о тех трущобах, в которых я жил, только покинув родную деревню и перебравшись в большой город, еще до того, как с силой проявились мои способности. Тогда я работал носильщиком в торговой лавке, обносил лавки конкурентов. Ну а что, тоже своего рода носильщик. Двух-трехэтажные кирпичные здания. Побелка облупилась так, что проще сказать, где она еще есть, чем где ее нет. Половина окон всюду выбита или выломана, как и куски стен. Все покосившиеся, в трещинах, в грязных канавах вдоль дорог текут апрельские ручьи. Черно-серый снег, весь в желтых пятнах, и фоновый собачий вой со всех сторон, добавляет картине апокалиптичности, как и стойкая вонь стухших яиц, поднимающаяся от земли.